Письмо 45. Космический Эрмитаж. Когда-то, примерно десятка два лет назад, мне пришел в голову такой образ. Земля — наш крошечный дом, летящий в безмерно большом пространстве. Потом я обнаружил, что этот образ одновременно со мной пришел самостоятельно в голову десяткам публицистов. Он настолько очевиден, что уже рождается избитым, шаблонным, хотя от этого и не теряет в своей силе и убедительности. Наш дом. Но ведь Земля — дом миллиардов и миллиардов людей, живших до нас. Это беззащитно летящий в колоссальном пространстве музей, собрание сотен тысяч музеев, тесное скопище произведений сотен тысяч гениев. Ах, если бы примерно сосчитать, сколько было на Земле только одних всеми признанных гениев. И не только произведений гениев, сколько обычаев, милых традиций, сколько всего накоплено, сохранено, сколько возможностей. Земля вся засыпана бриллиантами, а под ними сколько алмазов, которые еще ждут, что их огранят, сделают бриллиантами. Это нечто невообразимое по ценности. И самое главное, второй, другой жизни во Вселенной нет. Это можно легко доказать математически. Нужно было сойтись миллионам условий, чтобы создать человеческую культуру. И что там перед этой невероятной ценностью все наши национальные амбиции, ссоры, мести личные и государственные ответные акции. Эрмитаж, несущийся в космическом пространстве.